Ангорский пух наполовину скроет его и убережет от холода. Она вывяжет рунические письмена. Так проще. Вяжешь на 9 рядах 8 изнаночных петель белой шерстью и 2 лицевых красной. Выйдет очень красивый свитер. После обеда она собиралась пойти с подружкой в кино, посмотреть новый фильм с участием Манфреда Карота. Героиня этого фильма носила точно такой же пуловер, какой вязала Ноэми. Они договорились встретиться в «Зеленой птице» в 16:30, с тем, чтобы успеть к началу картины, но опоздать на журнал, который они видели на этой неделе 19 раз. Глава 7. В это же утро Пьер, один из приглашенных на вечеринку Фиделя, тщательно побрился и надел чистую рубашку, собираясь на работу. Он был инженером на одном рискованном предприятии. Пьер ждал звонка майора, чтобы продиктовать ему адрес Фиделя или договориться о встрече и пойти вместе. А майор вышел из своего личного самолета в 14:20, оставил пустой чемодан в камере хранения и, чтобы возместить потерю, забрал чемодан одного из соседей по очереди. Громким криком подозвал такси, сообщил водителю, что у того нос в саже, сел в метро, после чего ни один пассажир не находил себе места. Ровно в 15:00 вышел на нужной станции и пешком добрался до своего особняка на улице Львиного Сердца. Доблестный майор живет на улице, названной по имени храброго английского короля Ричарда I Львиное Сердце, 1157-1199. Полчаса спустя он вышел оттуда, предоставив прислуге расправляться с кошмарным беспорядком, учиненным в этот рекордный срок. Он переоделся и размахивал элегантной тростью с черепаховым набалдашником, а его стеклянный глаз сиял как прожектор, ослепляя тех немногих, кого он удостаивал взглядом. Он зашел в кафе, взмахом трости снес голову случайному посетителю, безобиднейшему человеку, и, чтобы не слышать протестов официанта, заткнул ему глотку чаевыми, как кляпом. Затем заперся на 2 поворота ключа в телефонной будке, однако из-за неисправности диска пол не выдержал его веса и провалился. Таким образом, майор оказался в винном погребе. Пользуясь случаем, он прикарманил, то есть рассовал по своим многочисленным карманам, несколько бутылок, поднялся по лестнице с самым непринужденным видом и отправился на поиски заведения покрепче. Он нашел то, что искал, удобно устроился в телефонной будке, опустил в щель жетон и набрал номер Пьера. Глава 8. Лоран делал операцию гиппариона яичника. 4-й случай за день. Петер Ния ассистировал ему. Начали, как обычно, с фиксации. Пациент лежал на операционном столе, представлявшем собой что-то вроде буквы «А» из металлических трубок. Больной удерживался в равновесии, опираясь позвоночником на острие буквы, по обе стороны свисали голова и ноги. Кожа на животе держалась натянута. Боль от неудобного положения заглушала жестокие боли, которые причинял гиппарион. Резкий свет от большой лампы над столом падал на оперируемый участок, и гиппарион беспокойно двигался под кожей, он не любил света.